Философско-поэтический эскиз картине Николая Рериха «Весть Шамбалы». Космический закон неумолим. Для темных смертный пробил час. И это хорошо известно им. А потому сейчас сопротивление их станет особо яростным. Стрелок прильнул к скале, почти что слившись с нею. Лук натянул и замер на мгновенье. Он весь в долину шлет стрелой, который привязал надежно знамя. Весть Шамбалы он шлет, призыв к борьбе. Кто мудр и светел, землю защити. Сейчас или никогда, другого времени не будет. В любом краю, на севере и юге, где солнце всходит и куда заходит, во все века, на всех наречиях, в легендах и мечтах народов живет надежда на добро и свет, которые всегда победоносны. Но счастье добывать приходится в борьбе. Чем утвердите меру ваших дел? Чем утвердите качество дел ваших? Что это? Камни, говорят. Но может голос самого Майтреи? Как линии высоковольтных передач гудят от напряжения Гималаи. Для всех, кто различает свет, тяжелым, вязким стало время. Но смена юг эпох, не смена декораций и костюмов в драме, тем более, что смена юг всегда идет внахлёст. Стоящий на пути, пусть укрепится духом еще немного. Еще немного, и земля, очистившись от скверны, войдет в эпоху Сатья, как в чистый новый дом. Ну а пока раскаляются горы, то подземный огонь рвется слиться с космическим. Содрогаются горы на плечах бодхисаттвы Майтреи, и гудит его тело, и со лба пот кровавый течет, на плечах выступает, не себя он спасает. Твой дом, человек, помоги, боги помощи просят. Ты слышишь, то бывает лишь раз.